Глава 20. Уникальность. Ну вот и дождалась. Ярослав вошел и сразу обнял меня и прижал к груди. У него в руке был какой-то бумажный пакет, который он поставил на пол. Что происходит, Вероничка? Ксения где? Почему ты так долго? Она в ванной закрыта на замок. Я ее держу, как ты сказал. Не выпускай ее, пока не расскажешь, в чем вообще дело и что ей от меня надо. Мне все это надоело. У меня начинался нервный срыв. Мне ничего не надо от вас всех. Отпустите меня, я ничего не хочу. У меня даже слезы навернулись. Ну сколько можно держать меня в стеклянной банке, как муху какую? Ксения опять начала долбить по двери. Сиди и жди. Рявкнула я в ее сторону, не жалея эмоций. Оставил меня без телефона, запертой. Что это такое? Я оттолкнула его руки, когда он опять хотел меня обнять. «Я все объясню, дорогая, не злись. Я все сделал так, как надо. Иди ко мне». Он опять прижал меня к себе и поцеловал в губы. Ксения продолжала стучать. «Я открою, а то она с ума сойдет. Большое испытание ты ей устроила, мой смелый орленок». Он щипнул меня за левую грудь, а я схватила его за руку и посмотрела по-злому. Ярослав изменился в лице. «Здорово изменился. Да, я могу иногда так посмотреть, что человеку становится не по себе. Только меня надо до этого вывести из себя, как сейчас. Проблема состояла в том, что это от меня не очень зависело. В смысле, я сама не могла понять, до какой степени я злая. Мама говорила, что это у меня от прапрабабушки Глафиры, то есть прабабушки папы. Она могла добиться чего угодно. Когда в 30-е годы приехали за ее мужем, моим прапрадедом Иваном, обвиняя его в участии в троцкистском заговоре и вредительстве, что была абсолютная невозможность и ложный донос начальника на заводе, где он работал инженером, она убедила приехавших убираться по добру по здорову. Троих жутких вооруженных мужиков, явившихся в 4:30 утра на Черном Воронке. Сказала, что мужа нет дома. Поверили. Мало этого, пошла к тому самому начальнику и заставила его, оторопевшего и потерявшего дар речи, раскается. Хрупкая, тоненькая женщина, правда высокая, все мы высокие, как по женской, так и по мужской линии. Бабушка Глафира прожила 116 лет и умерла только потому, что упала с лестницы и сильно ударилась головой о ступеньку. Старики часто умирают от того, что падают. Мне было 11 лет тогда. Перед смертью она попросила передать лично мне одну семейную фотографию на картонке, как раньше делали. И очень сожалела, что меня не привезли попрощаться. Я в летнем лагере тогда была. Мама сказала, что она просила меня сберечь. Странная просьба. Мы редко виделись, и мне казалось, что она такая старенькая, что даже не помнила, как меня звали. А оказалось, очень хорошо помнила. Кажется, еще в 6-м классе после уроков подошла к дерущимся ребятам. Да, в 6-м. Они били моего одноклассника, Витьку Сухарева, который пошел на филфак. За то, что он ботаник и списывать не давал. И сказала им отстать и извиниться. Именно извиниться. Это самое трудное – переломить. Я вся кипела от возмущения. Они отстали и извинились. Как такое получилось, фиг его знает. Но Витька был классным парнем и всегда за справедливость страдал. У него память была удивительная. Читал поэмы наизусть. Я раньше не знала, что когда тебе читают вот так вживую, эффект тройной получается от стихов, как живой оркестр играет, а не запись из компа. Из-за него я иногда стала в театр ходить, то есть из-за этого взаимодействия зала и сцены. Но билеты дорогие же, так что редко ходила. Сейчас я чувствовала самое оно. Получилось воздействие, потому что Ярослав сглотнул, я заметила его взметнувшийся кадык и отвел взгляд. Пробрало. Он освободился от моей руки и пошел к ванной. «Не трогайте меня!» — кричала Ксения. Чего она боялась? Что ее бить будут? «Никто тебя не трогает. Убирайся!» Ярослав был груб, но не оскорблял. «Дай сюда ключи и передай куда следует. Еще одна попытка лезть в мою жизнь, и я отреагирую по-другому. Мало не покажется. Дословно передай». Ксения швырнула ключи, выбежала из ванной и схватила сумку. «Верни мне мой телефон!» Обратилась она ко мне. Я протянула телефон. «Дура!» – прошипела она мне. «Убирайся, и чтобы я больше тебя никогда не видел. Ярослав распахнул входную дверь, и Ксения вышла. Странно как-то. Ничего у нее не спросил, как она сюда попала, кто ее прислал, а главное, зачем. Она рисковала, проникла в чужую квартиру с ключами, которые ее хозяин не давал. И он так спокойно ее отпускает, делая вид, что недоволен, но не более того. Он как будто ожидал такое, то есть для него ее проникновение в его квартиру не было неожиданностью. Он как бы старался побыстрее ее выгнать, чтобы она не открыла рот и не сказала чего-то, что потом придется объяснять. Мне так показалось. Почему ты не спросил, откуда у нее ключи от твоей квартиры? Подумай, пожалуйста, прежде чем ответишь. Но Ярослав смотрел на меня как-то по-особенному, внимательно и завороженно. Мне стало не по себе. Я жду. Ее Белла прислала. Она хочет тебя вернуть. Я с ней разговаривал. Она даже может тебе все простить, если ты пообещаешь, что не будешь со мной общаться. Я ей ответил, что это невозможно, что мы любовники, и ты живешь у меня. Я вполне объективно давала себе отчет, что даже если я понравилась какому-то там чинуше, что у меня длинные ноги, гладкая кожа, смазливая морда, но я не одна такая. Таких у нас в стране достаточно. И не стоит из-за меня, которая, по сути, толком еще ничего не умеет делать в жизни, без образования, без каких-то навыков, обычная провинциальная девчонка-студентка, что из-за меня происходят такие стычки, да еще и мне все прощается, и меня зовут обратно туда, где я откровенно подставила людей и нарушила все предварительные договоренности? Не стычки, а прямо битва какая-то. Чего-то я не догоняю. А Ярослав виляет, и правды от него я не добьюсь. Он откровенно делает из меня дурочку. Ксения опять права. Хотя всегда можно попробовать снова. Вдруг проговорится. Я у тебя не живу. Как бы его поддеть? Это раз. Что во мне такого, что вы все с ума посходили? Это два. И что за конфликт у тебя с Беллой? Хотя бы в общих чертах. Это три. И не забудь про красный стул. Я его выставила. Зачем, только не знаю. Если не ответишь, я уйду. И мне плевать, приедет за мной Ксения или Филипп, или сама Белла прикатит на своем Мерседесе. Мне терять нечего. Решительности мне было не отнять. Я чувствовала, что его надо выводить на чистую воду, иначе самой же хуже. Он был какой-то растерянный. С чего бы? Ему, наверное, не нравилось, что я долгое время оставалась с Ксенией наедине. «Ты особенная», — произнес Ярослав. «Ты редкость и в определенном смысле феномен. Я не хочу тебя терять и прошу остаться со мной. Я расстался с Мариной из-за тебя». В этот момент, несмотря на мою влюбленность, которая никуда не делась, я отчетливо слышала в голове голос Ксении и слово «дура». Он действительно вел себя со мной, как будто я маленькая дурочка. Неужели он меня обманывает? Глаза наполнились слезами. «Ответь на мои вопросы, пожалуйста, Ярослав!» – всхлипнула я. «Я отвечу. Я должен ответить, но я не знаю, с чего начать, чтобы не травмировать тебя. Чтобы ты поняла все как есть и не испугалась. Подожди немного, хоть бы пару часов». «Что может измениться за пару часов? Ты шутишь?» Я пошла в гостиную и села на диван. Мне хотелось домой, успокоиться и пойти на работу. «Я примерно представляю, что тебе наговорила Ксения. Она туповата и мало что понимает. Ей хочется другой жизни, и она готова на все, чтобы ее взяли в проект. Но она никому не нужна. Таких, как она, миллионы. Мне надо только кивнуть, и она снимет трусы на эскалаторе в нашем букете у всех на виду». Фу! Мне не понравилось, как он сказал про Ксению. Он сел рядом со мной на диван, но не дотрагивался, как обычно. Явно показывал, что настроен на серьезный разговор с малолеткой-продавщицей, полный сомнений, будет ли она способна его понять. «Всегда есть риски и светлые, и темные стороны, особенно в науке. Трансгуманизм может быть опасен, а может нести прогресс и процветание. Дело не только в продлении жизни, а в ее качестве». «Ты что, лекцию мне собрался читать?» – прогундосила я. Я имею представление об этом, не волнуйся. Мой папа всегда этим интересовался, только он говорил, что прежде чем идти вперед, хорошо бы посмотреть назад. Что ты имеешь в виду? Я увидела в нем какую-то ненормальную заинтересованность, как будто я ему сказала, что у меня есть волшебная палочка или кристалл какой-то магический. Он прямо весь встрепенулся. Историю, и ты прекрасно это знаешь. Скрытые знания, боги, спустившиеся с небес на разных аппаратах с огненными хвостами. Боги? Он поднял брови и раскрыл глаза. Да, вы изобретаете пост людей. А не хотите сказать, какие возможности были у людей в древности? Пирамиды разные изучаете, а про Питер ничего толком не можете объяснить. Как и про пирамиды. Я не хочу входить ни в какие непонятные экспериментальные проекты, ты слышишь? Моего папу? Я замолчала. Мы знали с мамой, как и почему погиб папа. Мы уверены, что он умер не своей смертью, потому что у него была своя теория цивилизации, написанная и готовая к защите. Он раскопал ни одного великана, особенно на Кавказе. Его заставляли молчать и закапывать обратно открытие. Несчастный случай случился прямо на раскопках. Что про папу? Ничего. Я не могу ничего доказать. Ладно, переходи сразу к делу, мне не нужны вводные рассуждения. Хорошо. Я просто хотел напомнить, что здесь есть много составляющих и направлений, которые вместе одно целое, например, нейронауки, биология, генетика. Понимание работы ДНК может лечить врожденные болезни и улучшать когнитивные способности, понимаешь? Даже не знаю, как тебе ответить. Я сделала серьезный вид и нахмурила брови. Суть в развитии возможностей человека. Да, человека богатого из элит. Им так хочется долго жить, а другим не очень. Почему бы не начать с того, чтобы всем людям у нас в стране вылечили зубы или поставили протезы? Начните с малого. Вероника, почему ты отгораживаешь себя от прогресса? Ты разве не хочешь помочь людям? Я начала разочаровываться. Если он не видел во мне ни капли мозгов, спрашивая такой примитив, что тогда ему во мне понравилось? И почему он назвал меня феноменом? Еще я хочу мира во всем мире и сытых детей без ГМО. Дальше что? Он опять посмотрел на меня, как будто заново познакомился, типа «Ах, вот ты какая непростая!» и продолжал водить меня за нос. «Ну, раз ты не хочешь мне сказать ничего конкретного, можно я поеду домой? Я не заканчивала философских факультетов и не могу, как вижу, быть твоим полноценным собеседником», — поджала я губы. И грянул гром. «Ты — уникальный генетический донор, Вероника. Таких, как ты, на планете остались единицы». Я так и знала. Я так и знала всю свою жизнь, что не такая, как все. Успокаивала себя, что все люди так думают, потому что воспринимают себя не так, как другие их видят. Один раз, всего один раз, я видела сказочный сон, как будто мне огромный человек, светящийся человек в длинных одеждах, передал книгу со словами: «Я скажу, когда время придет». Всегда его помнила этот сон. Мне было лет 11, точно. Как же я раньше не догадалась? Это приснилось вскоре после смерти Глафиры. Откуда такая уверенность? Я, конечно, мало что поняла. И про уникальность, и про то, что я донор, и про то, что они собрались с этим сделать. В голове промелькнул ужин у Беллы, и связи никакие не вырисовались. Разве что Валентин Петрович, но генетические особенности не смотрят, приглашая на съемки в Сочи. Ты обещаешь, что после того, как я тебе скажу, ты не уйдешь? Этого я не ожидала. Любопытство, конечно, раздирало. Вот он ключ к разгадке всех моих злоключений и нервотрепки в нескольких словах, которые он сейчас произнесет. Но в глубине я сомневалась, что он скажет правду. Он вывернет все так, как надо ему, а не Белли. До чего-то смутного, еще непонятного, я начала догадываться. Они спорили из-за меня. Они перетаскивали меня с одного места на другое, как дорогостоящий трофей. Ксения? Она сказала, что он заметил меня раньше, чем я попросила ее познакомить меня с руководством. Он что-то знал обо мне раньше, чем мы познакомились. Что это? Я сама-то об этом знаю? Почему нельзя было сказать сразу? Я держала себя в руках из последних сил. И как я могу обещать то, чего не знаю? Ты меня удивляешь, Вероника. Причем постоянно. Он вздохнул и ухмыльнулся. Такая маленькая загадка, у которой сложный ответ. «А что ты вообще обо мне знаешь? О моей жизни, о родителях, о моих желаниях, моем характере? Так же, как я мало что знаю о тебе. С тобой я нахожусь в каком-то постоянном стрессе. Мне это надо? Как можно оставить человека запертым и без телефона? Дикость! Красный стул на балконе!» И я приняла это утром, потому что испытывала к тебе безграничное доверие, и потому что ты меня напугал, не заботясь о том, как мне стало страшно, ничего не объяснив. А сейчас я спрашиваю себя, на каком основании? Ты даже на мои вопросы не отвечаешь, а торгуешься. Да, осмелела, снесло ограничители, почувствовала, что он держится за меня. Я стала по годам вспоминать свою 19-летнюю жизнь, чтобы найти ответ быстрее, чем он выставит условия. У меня была одна тайна, которой я не придавала большого значения, но мама иногда мне о ней напоминала. Напоминала, но так же, как и я, не знала, что с ней делать, кроме как никому об этом не говорить, даже брату. Видимо, отец не успел ей все раскрыть или не хотел. Это фотография бабушки Глафиры. На ней она молодая, стояла рядом с великаном, человеком в 2 раза выше, чем она, даже больше, чем в 2, а в 2,5. Этот великан был ее отцом. Огромный человек, но одет по тогдашней моде, в костюме с галстуком-бабочкой. Кто им шил тогда одежду, интересно, в то время? Он же не мог быть таким большим только одним на всю страну. И в каком огромном доме он жил? Папа сказал, что он... очень мало знает про него. Где-то лет в 50 он ушел на север в монастырь. Был архитектором в Москве. Считал в уме огромные числа и все помнил. Звали его Феоктист. Я еще маму часто спрашивала, а как же он женился на нормальной женщине? Ну, чисто физически. Как это можно себе представить? И что оба получали от такого секса? Допустим, она забеременела каким-то образом. А ребенок-то в животе от великана мог ее убить? Мама ничего конкретного сказать не могла, конечно. Пошутили только. Если бы знали про Феоктиста, не стала бы от папы рожать от страха. Хотя как-то добавила, что в древности боги брали в жены земных женщин, намного меньше их по размеру. И на многих допотопных старинных фресках изображены люди 3 размеров. Это она от папы знала. Как пить дать? «Все дело в твоей генетике», — сказал Ярослав. У меня опять началась паника. Или испуг, или возмущение. Я уже не знаю, что он увидел в моих глазах, но просто замер. Сказал и замолчал, выжидая, что случится. Если бы я сама знала, что случится и чего от меня ждать. «Говори, Ярослав, вы взяли мой генетический материал?» «Да». Он был послушный, как верный пес. Я его таким никогда раньше не видела. Он пасовал передо мной. Куда только делись все его важные закидоны и повелительный тон. Вот она власть. Да, дурманит. Это же незаконно. О каком законе ты говоришь? Ты хотела правду, кажется. И что в моем коде или в ДНК? Ты можешь мне ответить? Есть вероятность, что ты можешь родить сверхчеловека, человека с другими характеристиками и с другими когнитивными способностями. Не проси от меня научного объяснения, я, к сожалению, ни генетик и ни биолог, да и ты тоже. Я хотел уберечь тебя от такой жизни, от человека-эксперимента. Белла не знает, что я в курсе ее планов по отношению к тебе. Она думает, что мы просто влюблены друг в друга, и это ей мешает. Она думает, что я выкрал тебя с ужина, чтобы ты работала у меня в ресторане. Сказать по правде, такой разворот событий был, конечно, неожиданным. но в моей голове часто появлялись мысли, что у меня есть какая-то наследственность, которая может проявиться тогда, когда ее никто не ждал. Мне надо было поднажать и пойти учиться на биофак, разобраться самой в том, какая у меня ДНК, как ее читать и какая опасность может мне грозить с потомством, если это вообще опасность. Время от времени я читала в интернете новости про генную инженерию, но без должного образования различить, где журналистский бред и отсебятина, а где настоящие научные данные, мне было еще трудно. Неожиданно я натолкнулась на волновую генетику ученого Петра Петровича Горяева, а там совсем по-другому воспринималась ДНК и геном. Там работал принцип не материальный, а информационный, и говорилось, что план построения организма записан на волновом языке. Но я мало что поняла, только наметки какие-то, что многое можно поменять волновым воздействием, звуком. Меня это сразу затянуло и потрясло, как будто он знал, что говорил. То есть я тоже это знала. Спросить было не у кого, и я оставила все свои домыслы до лучших времен. А тут такое. А какие гарантии, что у меня будет постчеловек? Ужас какой-то и фантастический вымысел. Разве можно это просчитать? Насколько я знаю, у тебя был предок по отцу, монах-великан. Ты знаешь про это? «Да», – еле выговорила я в полном изумлении. «А как вы меня-то нашли?» «Этим не я занимался. Есть такая контора, которая работает с генетическим материалом населения. Его останки стояли на особом положении с 50-х годов прошлого века». «Только из-за его роста? Рост же не показатель когнитивных способностей. Там часто просто расстройство гипофиза». Блеснула я познаниями сама не зная чего, то есть того, что читала в интернете и смотрела про великанов. Они и правда в большинстве были больными, особенно с проблемами ног, с трудом передвигающимися и рано умирали, в основном в 40 лет. Нет, у него была другая история, в том-то все и дело. Он был невероятно умен и совершенно здоров, а также предсказывал будущее, но об этом мало кто знал. К нему приезжали многие сильные мира сего. «А ты знаешь, в каком монастыре он жил? Я бы съездила туда!» Я сразу подумала о маме. Ей бы тоже было интересно. Если бы папа был жив, я бы все ему рассказала про Ярослава и про то, что произошло. Он бы мне точно помог и подружился бы с Яриком. Заставил бы его меня уважать, как он уважал маму. А не эти полутайные «сиди и жди у моря погоды, я приеду позже». Где-то недалеко от Кольского полуострова. Но я туда уже ездил. Монахи ничего не говорят и делают вид, что я ошибся, типа впервые слышат о монахе-великане. Показывали мне свои малюсенькие кельи. С ними не договоришься. А почему я? Для меня это очень важный вопрос. А тебе было известно, как только ты родилась, и твой генетический материал попал прямиком из роддома куда следует. Но ждали, пока ты вырастешь. С детьми все неопределенно и сложно. У детей другая физиология, в принципе. Ты же знаешь, что детские врачи – это отдельная медицина. А ждали, вырасту я до 3 метров или нет? Понятно. Не выросла. Какая досада. Я что, рожу обязательно великана? Я прямо испугалась, что сказала. Это вряд ли. Ты должна родить гения, Вероничка. Он как-то многозначительно улыбнулся. «Ну, когда это еще будет? Я не собираюсь замуж. Мне учиться надо». «Этого еще не хватало на мою голову». «Конечно. Ты где учишься-то?» «На заочке. Гостиничное дело. Но это так, не мечта. Я бы на биофак пошла в МГУ. Надо было только подготовиться как следует. Я учебники уже купила и лекции скачала. Трудновато, если честно. Ксения сказала, что ты философ». «Да? А еще что она наговорила? Представить сложно, но это все Белла замутила. Ксению нельзя во многом обвинить». «Ярослав, скажи, наконец, что за конфликт у тебя с Беллой? Что вы делите? Почему вы такие непримиримые?» Я решила воспользоваться моментом. «Ты ураган какой-то, Вероничка. Я открываюсь тебе так, как никому еще не открывался. Подумать только, такая маленькая девочка, такое юное создание. Такие синие глазки!» Он опять вздохнул и улыбнулся. «Белла моя мать, только и всего. Мы примиримые. Просто она беспардонно лезет в мои дела. Хотя я ей уже много раз доказывал, что могу жить абсолютно самостоятельно. Отца у меня нет. Во всяком случае, я про него ничего не знаю. Был, конечно, но, по ее словам, погиб в Афгане. Они были не расписаны, и в свидетельстве о рождении записан мой дед. Этого никто не знает. Видишь, как я с тобой откровенен». «Правда? Белла твоя мама? Уф, я так обрадовалась. Значит, мне не надо ее бояться?» «Конечно нет, я же с тобой». И тут на меня нашел приступ нежности. Может быть, еще и потому, что у него тоже умер отец. Я протянула ему руку, и он притянул меня к себе. Все обиды и недосказанности куда-то испарились. Чувства близости и радости опять начали возвращаться. Мы сдирали наперегонки с себя одежду и даже не смогли добраться до нашей любимой кровати в соседней комнате. У меня как будто гора с плеч свалилась, потому что я поняла, что он по-серьезному меня не обманывал. Мне стало так хорошо и свободно, что я начинала просто растворяться в нем, уносясь в то самое долгожданное облако наслаждения и даже чего-то большее.